Письмо 10. Апрель 1961 года. Здравствуй, милая моя Соль. Пишу тебе письмо с полным счастьем внутри. Мы в космосе. Как же это здорово! Как замечательно! Какая гордость переполняет меня за нашу страну! Все позади. Страшная война, годы репрессий. Теперь будет только радость и счастье. Теперь мы построим коммунизм не только на нашей планете, но и в небе. Потому что именно советский человек первым пробороздил космос. Как же я рад! И вокруг тоже все рады. Люди выходят на улицы с цветами и плакатами. Мне кажется, такое счастье было у нашего народа только один раз в День Победы. Не писал я тебе почти 2 года, так как и нечего было писать. В жизни моей ничего не поменялось. Ну, разве что повысили меня. И я теперь работаю бригадиром грузчика в порту. Комнату мне выделили в общежитии порта, и теперь не приходится снимать угол. Комната огромная, светлая, так еще и сосед у меня всего один. Живем как короли, потому как наши соседи ютятся вчетвером, а иные вшестером. Плюс ко всему, сосед мой по комнате, парень молодой, собирается жениться и съезжать. С одной стороны, скучно будет одному, мы с ним по вечерам задушевные разговоры ведем. Я под кружку чая, он иногда позволяет себе водки выпить. Но, с другой стороны, радуюсь, ведь девушка у него хорошая, работящая, бухгалтер с нашего порта. Такие люди должны жениться и заводить детей, маленьких строителей коммунизма. Много народу война унесла, поэтому стране нашей нужно сильное и смелое поколение защитников. Но, с другой стороны, радуюсь, ведь девушка у него хорошая, работящая, бухгалтер с нашего порта. Вот так вот. Жизнь у меня течет однообразно и сытно. Наверное, я отвык от этого, поэтому наслаждаюсь тихой жизнью и каждый день молюсь Господу за то спокойствие, что Он мне дарует. Пока делаю это тайно, но верю всей душой, что придет время и для этого. Вернется страна к Богу, начнут возводиться церкви и соборы. Потому как не может страна без Бога. У нас в Новороссийске, а возможно где-то рядом, в Геленджике или Анапе, завелась банда безбожников. Грабят кассы, магазины, а самое главное, убивают почем зря. Держат в страхе все побережья, житья от них нету, и у милиции нет никакой на них управы. Главным, говорят, у них беспредельщик по кличке Лютый. Свидетели они не оставляют, даже детей, но зато всегда на стене пишут углем «Привет от Лютого». Вот таких уродов породила война в том числе. Из нее люди вышли либо героями, либо убийцами, третьего не дано. И кто кем станет, решает он сам, впрочем, как и в жизни, только мы сами решаем, с Богом мы или с дьяволом. На совете порта я предложил по вечерам выходить на улицу, дежурить, помогать нашей милиции. Возможно, наш патруль спугнет их, и мы спасем хоть одну жизнь. Но самых главных новостей у меня нет. Про Сашку по-прежнему ничего не слышно. Словно провалился он сквозь землю. Ему сейчас 26 лет. Наверное, семью уже завел, детей нажил. Вот планирую, как мне отгулы дадут, съездить еще на Таманский полуостров. Там, говорят, много народу живет. Заводы большие, виноводочные. Возможно, Санька там. Похожу, поспрашиваю. Также очень порадовала ты меня тем, что сберегла записные книжки отца. За это я благодарен тебе безмерно, но пока не высылай их мне. Пусть еще полежат у тебя на сохранности. Негде мне такую драгоценность хранить. У нас в общаге все двери открыты и все общее, а записки деда, они для меня особую ценность имеют. Возможно, в скором времени мне дадут комнату в коммуналке, и тогда я их у тебя заберу. Видел тебя в кино, ты великая актриса, знай об этом, и, прошу, никогда не забывай. В прошлом письме ты написала про горе, которое случилось с твоим мужем. Я тебе соболезную, и тут же радуюсь, что ты вновь нашла свое счастье. Режиссер это тот человек, с которым вы думаете в одном направлении. Тот человек, кто сможет лучше понять тебя как актрису и раскрыть твой внутренний мир. Очень рад, что ты, наконец, нашла свою вторую половинку. Я же по-прежнему люблю тебя всей душой и молюсь о тебе. Навсегда твой, Грей.